Он нарисовал перед Гашке блестящие перспективы. Хотя Гашке родился и вырос в России, он проявил себя сознательным немцем. Гестапо ему доверяет. Его решили оставить в Риге в качестве переводчика при гестапо. Для начала он получил звание ефрейтора. Остальное зависит от него самого. Я тут же подумал. Стоит Гашке попасть в гестапо, он себя там проявит. «Что вы скажете на мое предложение?» – спросил майор. «Мы вас не торопим. Можете подумать». «Мне не о чем думать, господин майор», – твердо решил Гашке. «Я благодарю за доверие и сумею его оправдать». Майор улыбнулся и покровительственно похлопал Гашке по плечу. «Я в вас не сомневался. Как только вас выпишут из госпиталя, вы явитесь в гестапо». Гашке проводил своего будущего начальника и немедленно завалился спать. «А я...» Я думал, и час, и два, и три. Гашка безмятежно спал, а я все думал, думал. Что мне делать? Бежать? Разумеется, бежать. Пробраться к своим? Это, конечно, не так просто, но это единственный выход из положения. Выйти из госпиталя, набраться сил и бежать. Умирать я не собирался, но если придется, решил отдать свою жизнь подороже. Потом в поле моих размышлений попал Гашке. Этого надлежало уничтожить. Он уже достоин казни за свое предательство, а в гестапо он будет стараться выслужиться. Но как его убить? Я вспомнил какую-то книгу, где описывалось, как в концентрационных лагерях расправлялись с провокаторами. Набрасывали на голову подушку и держали до тех пор, пока провокатор не задыхался. Я приговорил Гашке к смерти и успокоился. Вскоре он проснулся. Так как я разговаривал с ним неохотно, он вполголоса принялся напевать «Катюшу». Перебежчик напевал нашу добрую советскую песню. Это было столь цинично, что я охотно заткнул бы ему глотку. Наступил вечер, принесли ужин, мы поели, посуду унесли, и мы остались одни. Гашка вздохнул. «Интересно, что делается сейчас там?» — туманно выразился он, обращаясь куда-то в пространство. «Завтра ты уже ничем не будешь интересоваться», — мысленно ответил я ему, но вслух не произнес ничего. Потом он стал укладываться. Он вообще много спал. И я тоже отвернулся к стене, делая вид, будто засыпаю. «Что-то хочется пить», — громко сказал я. «Если бы Гашка не спал, он обязательно бы отозвался». Тогда я встал и выключил свет, чтобы кто-нибудь, проходя мимо палаты, случайно не заметил, что в ней происходит. Подождал, пока глаза не привыкли к темноте, потом подошел к Гашке. Он мирно дышал, не подозревая, что наступили последние минуты его жизни. Я вернулся к своей койке, взял в руки подушку, прижал к себе и опять приблизился к Гашке. «Сейчас накрою его подушкой», — подумал я, — «и не сниму до тех пор, но что это?» Гашке открыл глаза. Я ясно видел его внимательные серые глаза, и, не вскакивая, не поднимаясь, не делая ни одного движения, негромко и отчетливо, с холодной сдержанностью по-русски произнес: «Не валяйте-ка, берзень, дурака, не поддавайтесь настроению и не совершайте неосмотрительных поступков. Идите на свое место и держите себя в руках».